Подобные эксперименты были совершены и доктором Джойером. Он нашел, что субъект ощущает прикосновение к воде, содержащей в себе различные экстериоризированные вещества, но что он нисколько не реагирует на свои прикосновения к стакану, который содержит в себе эту воду. По этому поводу он говорит, вряд ли субъект не ощущает при этом при прикосновении к стакану никакой дрожи. Если речь идет о самовнушении, то именно эта дрожь должна явиться условием удачного внушения. На самом же деле субъект ровно ничего не ощущает. Но если я погружаю в воду иголку, то этот укол сообщится данному субъекту, хотя здесь о механической или какой бы то ни было другой дрожи и речи быть не может. Астер Деннис, директор гипнотического института в Вервье, сообщает следующие данные относительно своих экспериментов. «Мне посчастливилось. Мне не только удалось достигнуть экстериоризацию, я дошел даже до колдовства, как традиционно именуется это явление. При этом я поступал таким образом, чтобы устранить всякий изменнический шум и предвзятое мнение субъекта, я обыкновенно брал для опыта такой предмет, который не мог бы возбудить его внимание, например, печеное яблоко, которое будто бы случайно осталось на столе. Сомнамбулистка давала самые точные сведения относительно того, что я проделывал над этим яблоком. За ее глазами я колол его, мял, магнетизировал и так далее. Когда она возвращалась к сознанию, я продолжал свои операции над яблоком, но делал я это так, что она абсолютно ничего не знала об этом. Впоследствии я из ее же слов убедился, что все эти операции физически отражались на ней. Все эти эксперименты приводят нас к той мысли, что предметы, с которыми мы приходим в более или менее продолжительное прикосновение, приобретают нечто такое, что вызывает в нас ощущение какой-то интимной близости к ним. Это положение вполне подтверждается приведенными уже нами примерами, взятыми из области любовных отношений. Согласно исследованиям Егера, это нечто заложено в выделениях человеческого организма. Им пропитаны волосы человека, его платье и все объекты его страсти. Если проделать над этими предметом какие-нибудь магические операции, то действие их, как показывают опыты де Роше, тотчас отразится на том человеке, которому эти предметы принадлежат. Что касается тех случаев, когда органические субстанции околдованного лица попадают в руки колдуна, то здесь приходится констатировать такой факт. Вместе с органическими субстанциями в руки колдуна переходит жизненный двигатель, так что устанавливается известное взаимоотношение между двумя лицами, из которых один только колдун приобретает первенствующее влияние в упомянутом процессе. В различных процедурах с изображениями человека роль внушения является крайне случайной. Вопрос о том, какие именно материальные субстанции применимы в подобных случаях, лишен для нас всякого значения. В «Молоте ведьм» мы находим пример одной женщины, которая не только околдовала, но и убила трех аббатов, да и вообще всех монахов, находившихся в монастыре. Четвертого аббата она точно таким же способом свела с ума, в чем она сама открыто созналась. Ведь она нисколько не побоялась открыто заявить: «Да, я это сделала и сделаю еще. Вам никак не удается убить в себе любовь ко мне, ибо вы сожрали такую массу моих экскрементов». Этому можно было бы противопоставить пример, приводимый Киндом. Один его знакомый юрист называл «Faeces Dominae» «манной небесной». Он вкушал эту манну как приятнейшие южные фрукты, но это противопоставление ничего не объясняет. Правда, психологическая восприимчивость вполне объясняет капрофагическую страсть. но она не дает никаких объяснений в тех случаях, когда человек не знает, кому принадлежат органические субстанции, попавшие в его руки. Кроме того, колдовство всегда связано с определенной личностью, чего не видно в случаях половых аномалий. Поэтому необходимо предложить здесь наличие более тесного внутреннего взаимоотношения. Но область половой магии далеко еще не исчерпывается одними любовными чарами. Барин уверяет, что существует целых 50 способов, с помощью которых люди расстраивают почему-либо нежелательную свободу. С этой целью берутся ленты самых разнообразных материй. Их связывают в запутаннейшие узлы, которые прячутся и зарываются вблизи того места, где живет данный человек. Очень часто пускают в ход иголку, которой шьют саваны. Ее сгибают в колечко, так, чтобы острый конец прошел в ушко. И затем ее закапывают в том месте, где мочился человек, которому хотят причинить неприятность.